встречались часто умники капризные, рассуждают о России сукаризною. Лясы что-то чит, слетай туда да глазками. Посмотри и не питайся больше сказками. Не смотри, что не хватает там компьютеров, что не смотрят телевизоров на хуторах. Загляни поглубже в душу русскую. Перестанешь называть и русских грустными. Одному Россию поддавай с гусарами, а другому только самоварами. Третьему она кабак да водочка, а четвертому Сибирь колодочка. Есть фанатики на свете твердолобые, заболевшие болезнью русофобии, и толдонят, чтоб Россию уничтожили. Ну и твари, до чего же, суки, дожили? Эй, кулак, забудь, напрасно кулаками хвалишься. А с мечом придешь, что от меча и свалишься. Если хочешь жить на свете поспокойнее, уважай Россию, маму, подостойнее. Одному Россию подавай с гусарами, а другому только самоварами. Третьему она кабак да водочка, а четвертому Сибирь колодочка. Знай, Иван во все века он был доверчивый, а душа его всегда была без пуговиц. Не пугай его напрасно, не боится он, как никто другой он руганый и пуганый. Не испытывай Россию недоверием, не испытывай ее высокомерием. Хватит пользоваться мнениями узкими, каждый пятый тут с извилинами русскими. Одному Россию поддавай с гусарами, а другому только самоварами. Третьему она кабак да водочка, а четвертому Сибирь колодочка. Здесь на Западе богатым служат бедные, без которых богачи вы стали бледные. И в России много есть еще неравенства, и в России есть такое, что не нравится. Но ее ты не учи, не мучь советами, пусть живет себе старинными заветами. Ты же солнцу не прикажешь ни светить, ни греть, и России не прикажешь взять и умереть. По одному Россию поддавай с гусарами, а другому только самоварами. Третьему она кабак да водочка, а четвертому Сибирь колодочка. И Россию не учи, не мучь советами, пусть живет себе старинными заветами. Ты же солнцу не прикажешь ни светить, ни греть, и России не прикажешь взять и умереть. Одному Россию поддавай с гусарами, а другому только самоварами. Третьему она кабак да водочка, а четвертому Сибирь колодочка. Одному Россию поддавай с гусарами, а другому только самоварами. Третьему она кабак да водочка, а четвертому Сибирь колодочка. Сибирь.